Кенни, том 5, заговор древних, глава 1, новый дом. Кенни стоял у высокого арочного окна, из которого открывался поразительный вид на небо, полное летающих кораблей и пранозверей. Прошла неделя, как он прибыл в святой город. Его поселили в роскошную виллу и попросили подождать церемонии выбора преемника, которая должна состояться уже через месяц. Если я правильно помню, то именно сейчас проходит испытание преемника в поясе средних гор, сказала Ира, а через 18 дней такое же испытание пройдет в Высокогорье. Да, кивнул Кенни, лишь те, кто пройдет испытание преемника в Высокогорье, будут достойны участвовать в церемонии выбора преемника. Но это касалось не всех претендентов. Некоторые, по тем или иным причинам, могли пропустить все этапы испытания и сразу перейти к церемонии. Кенни был одним из таких людей. Раздался хлопок двери, в дом вошел Крис. Кенни отвернулся от окна и дождался, когда дед войдет в зал. Выглядел он не особо довольным. Из-за того, что за Кенни пристально следили церковники, Крис взял на себя роль посыльного. Он покупал в городе то, что просил Кенни, а также тайно встречался с тетей Моной и менял артефакты и амулеты на камни праны и ресурсы. Но что особо расстраивало Криса, он был слишком далеко от города Золотого Камня, и теперь его план по объединению племени Рокко под угрозой краха. «Держи», — Крис положил на стол неприметное колечко, объемный артефакт среднего качества. «Спасибо», — Кенни кивнул. «Есть новости?» «Глобальных вестей нет», — покачал головой Крис. «Пранозвери продолжают атаковать людские города, но паника немного стихла, как с миром духов. Цены на призрачные ресурсы рухнули», — Крис поморщился. «Впервые за всю историю закрылся вход в мир духов, хоть и всего на сутки, но это все равно беспрецедентно». Кенни досадливо кивнул. После случившегося цена на амулеты мира духов резко упала. Культ перестал закупать их. Тетя Мона передала, что это временно, но Кенни не был уверен в этом. Крис понимал, о чем думает внук, но молчал. Он не мог говорить слишком открыто, вилла была полна слуг, которые докладывали обо всем подозрительном церкви. Лишь изредка у Кенни и Криса получалось поговорить без лишних ушей, и то, с помощью кольца связи. «Как твои успехи? Получается куклу создать?» – перевел тему Крис. «Да», – Кенни кивнул. «Все идет гладко». Он взял кольцо со стола и надел его на палец. Кенни и Крис некоторое время смотрели друг на друга, а затем одновременно отвели глаза. Оба понимали, что не в состоянии что-то изменить. По сути, сейчас Кенни является пленником церкви, и он обязан делать то, что они говорят, иначе последствия будут катастрофическими. Кенни был уверен, что у церкви есть свои пронарии с духовной праной, способные подчинять разумы людей. Его страшила мысль, что на него натравит такого пронария. Он только избежал опасности быть подчиненным третьим святым, и сейчас появилось новое. Были и другие возможности, различные артефакты, препараты и иные способы воздействовать на волю человека. Крис тоже все понимал, поэтому дед и внук на виду не выказывали никакого недовольства. Они вели себя естественно, не собираясь предпринимать что-то против церкви. Во всяком случае, пока. Сейчас церковь трех святых относилась к Кенни как к одному из возможных преемников святого и сильно не давила. Единственное условие, которое Кенни должен был соблюдать, это не покидать виллу без сопровождения, что он и делал. «Пойду в лабораторию, продолжу работу над куклой», — предупредил Кенни. «Хорошо, я в город», — кивнул Крис. Кенни погладил кольцо. Он уже изучил его и нашел внутри свиток. В нем Крис должен был расписать, что именно сейчас происходит в мире. Кенни отправился в свою лабораторию. Она находилась в отдельном крыле виллы. Лаборатория представляла из себя несколько помещений со множеством прано-артефактов, предназначенных для помощи в исследованиях. Многие из них Кенни увидел впервые, попав сюда. Ему пришлось немало времени потратить, чтобы изучить все артефакты и научиться ими пользоваться. Святой город раз за разом показывал Кенни, насколько сильна разница между ядром праны мира и тем захолустьем, откуда он прибыл. Лаборатория, наполненная удивительными устройствами. Товары в магазинах столицы, настолько редкие, что приобрести их в долине холмов или даже области малых гор практически невозможно. Сила местных пронариев, тысячи великих генералов и сотни маршалов. Кенни принял эту разницу и пользовался новыми благами. «Фердинанд, как дела?» – спросил он, надевая белый халат. «Все так же», – равнодушно ответил прано-червь. Кенни кивнул и сел за свой стол. Он развернул свиток, который ему подготовил Крис, и внимательно его прочитал. Нахмурился. Новости не вселяли оптимизма. Миллионы пранозверей покинули драконий хребет и хребет безумия и атаковали весь восточный горный покров. С запада на восток, с севера на юг и с юга на север, три смертоносные волны разрушали все на своем пути. Больше всех пострадали дикие равнины, самая южная область горного покрова. Она была атакована сразу с двух сторон, с запада и юга. В диких равнинах и раньше было мало человеческих поселений, но, судя по данным Криса, после волны пранозверей практически все люди были убиты. Долина холмов пострадала не так сильно, но дело лишь во времени. Десятки поселений у западной границы уничтожены, и пранозвери не собираются останавливаться. Область малых гор и пояс средних гор также столкнулись с крупными разрушениями. Отдельно Крис описывал, как обстоят дела в высокогорье. Как и дикие равнины, самая сильная область горного покрова столкнулась с атакой монстров одновременно с двух сторон. С запада, драконьего хребта, и с севера, хребта безумия. Уже уничтожено четыре города, убиты несколько маршалов и десятки тысяч пронариев. Очевидно, что разумные драконы, которые возглавили атаку, направили сильнейший удар именно по высокогорью. Кенни окинул взглядом корявую карту, которую Крис зачем-то вставил в свиток. Покачав головой, Кенни убрал свиток и некоторое время хмуро обдумывал ситуацию. «Мне кажется, нам надо поторопиться», – пробормотала Ира. Кенни был согласен с ней. После того, как стало известно о проблеме в мире духов и нападении пранозверей, он выбрал в качестве своей основной цели собственное усиление. Кенни хотел как можно скорее стать великим генералом, другими словами, создать три большие техники и сохранить их в источнике. Только когда Кенни станет великим генералом, Ира сможет выполнить план второй и починить мир духов. Святая не знала, успокоит ли это драконов, но была уверена, что если не поторопиться, ситуация станет еще хуже. Волна пранозверей – лишь первый акт трагедии древних. Кенни убрал свиток и пошел к задней части лаборатории. Там, в специальных артефактных контейнерах, лежали части его будущей марионетки. Торс, рука, нога. Они имели грубоватые формы и небольшие размеры. Будущая кукла будет под бедро взрослому человеку, не более. Но Кенни потратил огромное количество камней и праны, чтобы собрать нужные ресурсы, хватило бы на десяток артефактов, подобных молоту Тора. И этот факт вводил Кенни в уныние. «Осталось не так много», — подбодрила Ира. «Еще три части, и кукла будет готова». Благодаря многочисленным искрам, которые Ира поглотила, она стала гораздо сильнее в мире духов. Сейчас Ира могла одна сражаться против элитных призрачных, ей не требовалась группа. Она уже собрала немало призрачных камней и искр, которые, в теории, могла обменять на реальные ресурсы. Но Кенни решил пока не торопиться, сейчас цена на призрачные ресурсы слишком низка. Лучше подождать, когда паника немного уляжется и экономика нормализуется. Кенни хрустнул костяшками и приготовился продолжить работать над куклой. Он наклонился над рабочим столом и замер. С его носа капала кровь. Кенни непонимающе коснулся верхней губы и посмотрел на пальцы. И правда, кровь. Но почему? Он запрокинул голову и дотронулся до браслета, чтобы вытащить оттуда вату. «Что с тобой?» – тревожно спросила Ира. «Не знаю. Просто кровь пошла. Странно. Это же ненормально». «Да». Кенни не стал отвечать. Он был пронарием. Его тело наполнено праной. У него не может просто так пойти кровь из носа, такого не бывает. Разве что его отравили или атаковать каким-то другим способом. Некоторое время Кенни потратил на то, чтобы проверить себя разными артефактами. Но он не нашел даже намека на внешнее вмешательство, его никто не травил. «Не нравится мне это», – пробормотал Кенни. Кровотечение оказалось пустяковым и быстро закончилось. Но сам факт, что у него пошла кровь из носа, сильно встревожила Кенни. «Может, ты перенапрягся? Давай, ты будешь больше отдыхать?» — с волнением предложила Ира. Кенни покачал головой. Чутье не позволило ему просто отмахнуться от кровотечения. Оно твердило, что это очень серьезно. Но Кенни не понимал, что ему делать. В итоге, тщательно все обдумав, он решил на время забыть о случившемся и заняться своими делами. Кенни очень надеялся, что это единичный случай и кровь из носа не превратится в проблему. Хотя внутренне он сам не верил, что все будет так просто. Глава 2. В лаборатории. Кенни сидел за своим рабочим столом и готовился к созиданию. Сперва он подал прану в стол, и тот слабо засветился. Весь стол – особый артефакт, который ускоряет созидание и облегчает весь процесс. Зарядив его, Кенни вложил в специальную выемку несколько прана-камней, затем взял тюбик с особой мазью и увлажнил ею ладони. Эта мазь тоже упрощает созидание, облегчает выпуск праны через ладони и помогает быстрее сконцентрировать ее. Закончив с мазью, Кенни надел специальные очки. Несколько секунд он держал глаза открытыми, чтобы линзы наладили связь с мозгом через глазные яблоки. Очки помогали с визуализацией и были очень полезны при созидании. Несколько секунд Кенни сидел и моргал, привыкая к новым ощущениям. Затем он достал коробочку с таблетками и закинул одну в рот. Она тоже облегчала созидание. Последний штрих. Кенни высыпал перед собой несколько кучек песка. «Можно начинать», – пробормотал он. Расположив руки над столом, ладонями вниз, Кенни направил в них прану. Стол засветился еще сильнее, на нем появились необычные узоры. Прана-камни начали превращаться в порошок и полетели к ладоням Кенни, насыщая его созидание дополнительной энергией и облегчая процесс. Под ладонями Кенни медленно начал проявляться образ небольшой кисти. Горочки с порошком исчезали, сливаясь с образом и делая его более полным. Кенни созидал вторую руку своей будущей марионетки. Ира внимательно следила за ним. Брат решил развиваться в направлении кукольника, чтобы создать ей тело. Только ради этого он много часов провел за свитками и медитациями, готовясь к созданию своей первой марионетки. Кукольники бывают двух видов. Первые – классические. Ими становятся пранарии с розовой праной, которые с помощью своей праны берут под контроль уже созданных кукол. Второй вид – кукольники-созидатели. Они сами создают себе кукол, которые подчиняются их приказам. Что классические кукольники, что кукольники-созидатели – делится на множество подвидов. Кенни выбрал наиболее подходящий для его цели подвид, тот, в котором используются марионетки, внешне максимально похожие на людей. Кенни сразу решил взяться за самую высококачественную куклу, квазиразумную, и рассмотрела, как брат созидает руку, и вспоминала разговор трехнедельной давности. «Мне нужна материнская кукла», – задумчиво сказал Кенни. Он сидел в своей старой лаборатории, в городе Золотого Камня, и просматривал снимки, которые получил после сделки с Марианилой. «Материнская кукла, что это?» – спросила Ира. «Это марионетка, которую кукольник создает по частям», – пояснил Кенни. «Затем, уже по материнской кукле, можно создавать временные куклы и по-разному модернизировать их. Они появляются сразу. Я пока сам не разобрался, как это все работает. Искру генерала еще не усвоил до конца». Кенни почесал лоб и продолжил. «Для создания материнской куклы используются самые лучшие праноресурсы из возможных. Ну и строение куклы надо знать в идеале. Чтобы создать квазиразумную марионетку, ей надо присвоить каналы Нади, под мой источник. Это очень сложно, кукольники годами теорию изучают, чтобы правильно все сделать. Но ты все из искры получил, да?» – уточнила Ира. «В основном», – кивнул Кенни. «Я поглотил около 70% искры. Мне кажется, у меня с первого раза получится создать марионетку, которую я хочу». «В человеческий рост?» – удивилась Ира. «Нет, сперва мелкую сделаю», – задумчиво сказал Кенни. «Потренируюсь. Если все получится, то уже нормальную куклу создам, а на ней попробую технику временной сохранить. Но из-за последних событий планы пришлось изменить, на первое место встало ускоренное развитие». Кенни решил сосредоточиться на своей маленькой кукле и создать большую технику. Чтобы стать великим генералом, необходимо сохранить в источнике три большие техники. Кенни решил, что первой его большой техникой станет создание метательного ножа. Второй техникой он хотел сделать создание амулета, пока не решил, какого именно. А третьей техникой – создание марионетки. Но чтобы все пошло по плану, Кенни должен купить множество драгоценных праноресурсов, с помощью которых он увеличит свой источник. «Закончил», – пробормотал Кенни, убирая руки. На столе лежала вторая рука куклы, такая же грубоватая и небольшая. Кенни ее аккуратно поднял и посмотрел на срез плеча. В нем легко угадывались поперечные сечения каналов Нади, голубые точки. Позже Кенни создаст специальный шарнир, с помощью которого скрепит конечность с торсом. Рука марионетки заняла место в специальном контейнере. «Завтра сделаю ногу», задумчиво сказал Кенни, рассматривая свое творение, а затем уже займусь головой. Голова марионетки – самый важный элемент. Именно в голову надо поместить ядро, или по-другому – квазимозг. Этот элемент является самым ценным элементом в кукле. Кенни смог узнать способ его создания лишь благодаря искре генерала. И то он не был уверен, что до конца понял, как именно ему надо созидать этот артефакт. Закончив с куклой, Кенни проверил прана червей. В святом городе он перестал использовать червя-матку и свою кровь. Кенни наблюдал за теми образцами, которые сделал ранее. Фердинанд помогал в этом нехитром деле. На следующий день Кенни смог с первого раза создать ногу для марионетки, а еще через день сел созидать голову. Для начала требовалось создать основу, квазимозг, а уже вокруг него череп и все остальное. Кенни достал из кольца небольшую коробочку и аккуратно открыл ее. Внутри лежал порошок, от которого исходил слабый голубой свет. Этот порошок – главный ингредиент для создания квазимозга. Его делают из высушенной разумной медузы, очень редкого прана-зверя, который можно найти лишь на южном архипелаге. Сперва Кенни сделал заказ у Марианилы, но культ святого вора отказался искать разумную медузу. Позже Крис начал ее поиски по своим каналам в городе Золотого Камня, но и там ждала неудача, слишком редкой оказалась разумная медуза. Найти желаемое удалось в святом городе, когда Крис более-менее обвыкся и получил жетон культа святого вора. Тетя Мона дала его Крису, чтобы он мог безопасно выходить с ней на связь. Благодаря жетону Крис узнал, где и за сколько можно купить разумную медузу. Ее продавал один чудак, торговец редкими товарами. Кенни аккуратно высыпал порошок на стол. Затем он зарядил стол праны и вложил в него столько камней праны, сколько смог. После этого высыпал на стол еще 4 горки порошка, 2 горки темно-серые и 2 желтые. Они лежали вокруг голубого порошка. «Начинаю», – прошептал Кенни, и расположил руки над столом. Прана вышла из его ладони и сформировалась в шарик. Голубой порошок начал медленно поглощаться, а вслед за ним в шарик полетела пыль из камней праны. Медленно начал формироваться образ ядра. Внешне он выглядел как маленький кристаллический мозг. Кенни чуть дрожал от напряжения, на лбу выступила испарина, дыхание участилось. Ему было тяжело держать столь сильную концентрацию. Созидание чуть не прервалось, когда на стол капнула кровь. Зрачки Кенни расширились, большой палец едва заметно дернулся. Но на этом все закончилось. Кенни взял себя в руки и перестал обращать внимание на капающую кровь, полностью сосредоточившись на созидании. Ира тоже едва сдержалась, чтобы не вскрикнуть. Она очень переживала за брата и не знала, как ему помочь. Все ее надежды, что прошлое кровотечение было единичным случаем и ничего не значило, угасли. Кенни позволил себе выдохнуть, лишь когда квазимозг был создан. Но затем пришла очередь каркаса, самой головы. Все 4 горки порошка начали понемногу исчезать, а вокруг квазимозга проступил образ небольшого шара. Вскоре шар изменился и начал материализоваться, принимая вид головы. Не прошло и 5 минут, как на столе лежала голова марионетки. Человек с земли мог легко узнать в ней щелкунчика, именно по его образу Кенни создавал свою куклу. Закончил, до конца не веря в успех, пробормотал Кенни. «У тебя снова кровь пошла», — тоскливо сказала Ира. «Да». Кенни спешно занялся носом. «Надо что-то с этим делать». Процесс созидания был на волоске от срыва. «Может, спросить у тети Моны?» — неуверенно предложила Ира. «Надо подумать», — рассеянно ответил Кенни, разглядывая голову куклы. Ему не верилось, что он закончил самую сложную часть. Но кукла еще не готова. Остались шарниры, с помощью которых нужно закрепить конечности и голову на торсе. Шарниры – вторая по сложности работа, после головы. По сути, каждый из них – это сгусток каналов нади, и в каждом шарнире должна быть падма, тонкая работа. Но Кенни был уверен, что справится с ней. В следующие 3 дня он занимался только шарнирами. Вестей новых не было, прана-звери продолжали атаковать людские города, но те пока успешно отбивались. С сестрами Кенни тоже не виделся. Кластер выполняла задание культа, а Фластра сопровождала караван, как владыка монстров. За сестер Кенни не переживал, их прикрывали пронарии культа. Фластра вообще притворялась дочерью великого генерала. Наконец, Кенни закончил со всеми шарнирами и собрал свою первую куклу. Когда все части тела были собраны воедино, тело марионетки слабо засветилось. На нем проступили 1000 линий, которые тут же потухли. Кукла медленно села, повернула голову к Кенни. «Хозяин», — раздался в голове безэмоциональный голос. «Приказ», — Кенни выдохнул и улыбнулся. «Я создал квазиразумную куклу». «Приказ», — повторил голос. «Встань», — приказал Кенни. Кукла с щелчком встала. «Ложись и спи, я разбужу, когда ты мне понадобишься». Кукла послушно выполнила приказ. Кенни несколько секунд стоял и молча смотрел на марионетку. Он сделал первый шаг, создал материнскую куклу. Теперь с ее помощью можно создавать полноценные техники кукольника. На следующий день Кенни пришел в лабораторию и разбудил марионетку. «Твое новое имя, Щелкунчик», — сказал Кенни. «Ты будешь жить тут, в лаборатории. Господин, отдайте его мне в помощники», — попросил Фердинанд. «Зачем тебе? Я сейчас все равно праночервями не занимаюсь. Вот когда вернусь к ним, тогда и поговорим». Не слушая ворчания Фердинанда, Кенни обратился к Щелкунчику. «Сейчас я наполню твое тело праной. Не двигайся и ничего не предпринимай. Стой ровно». Кукла щелкнула челюстями, соглашаясь. Кенни приступил к делу. Он приложил обе ладони к вискам марионетки и начал вводить внутрь куклы прану. На теле Щелкунчика засветились полосы, но Кенни не обратил на это внимания. Он дождался, когда тело куклы будет до краев наполнено праной. Затем приказал: «Помогай в созидании». Кенни убрал ладони от головы Щелкунчика и расположил их перед куклой. Из его ладони вырвалась прана и закружилась в вихре. Полоски на теле Щелкунчика засветились еще ярче, испуская практически невидимую пыль. Эта пыль втягивалась в вихрь праны. Она играла решающую роль в создании временной куклы. Кенни не нужно было созидать каждую часть куклы отдельно. Он создавал сразу всю куклу, точную копию Щелкунчика. Но, разумеется, с условием, новая марионетка сможет просуществовать ограниченное количество времени, а затем исчезнет. Не прошло и 3 минут, как перед Щелкунчиком материализовалась его точная копия. Две марионетки синхронно повернули головы и посмотрели на хозяина. «Неплохо, устала, но довольно», — сказал Кенни. На пол что-то капнуло. «Опять кровь идет», — испуганно прошептала Ира. Улыбка сошла с лица Кенни, он стал серьезнее. Вытерев нос, он сказал: «Теперь пора решить вопрос с кровотечением». Глава 3. Ознакомительная встреча. Решить вопрос с кровотечением Кенни так и не смог. Он даже рискнул покинуть виллу и сходить к целителю. Обосновал это тем, что хочет проверить здоровье перед церемонией. Но целитель ничего не обнаружил. Кенни обратился не к обычному лекарю. Он смог попасть на прием к маршалу. Тот тщательно обследовал его своей праной и не нашел никаких дефектов. Это значило только одно: проблема лежит куда глубже, чем мог надеяться Кенни. Но раз ее нельзя вылечить, то следует сосредоточиться на своем усилении. Кенни отложил в сторону созидание марионетки и полностью сконцентрировался на улучшении метательного ножа. Через 4 дня упорной работы Кенни наконец-то добился желаемого. И первым делом решил похвастаться деду. Крис пришел домой поздно вечером, уставший и злой. Весь святой город стоял на ушах, все обсуждали церемонию и кандидатов. Даже атаки прано-зверей ушли на второй план. Криса это очень раздражало. «Поздно ты», — Кенни спустился вниз, как только почувствовал приближение Криса. «Дела были», — буркнул он. «Лови», — Кенни подбросил небольшой серебристый ножик. «Дарю». Крис поймал его и недоуменно посмотрел на внука. «Это артефакт высокого качества», — гордо усмехнулся Кенни. «Мой первый». «А во», — Крис не скрывал удивления. «Что у него за свойства?» «Самые минимальные. Пробивает защиту больших техник, но не более. Этого мало, но для твоего возраста даже много», — пробормотал Крис. «Теперь будешь сохранять?» «Да, сохраню в источнике и стану генералом», — Кенни не сдержал улыбки. Крис внимательно посмотрел на внука. «Мне кажется, или ты торопишься?» «Есть немного», — неохотно ответил Кенни. «Хочу побыстрее генералом стать». Крис покачал головой, но не стал ничего говорить. Кенни внутренне выдохнул. Пусть лучше дед спишет его спешку на детское нетерпение, чем узнает настоящие причины. Следующим утром фермер предупредил, что придет на обед, и во время трапезы он сказал: «Со мной связался архиепископ Мильдийский, позвал нас всех на ознакомительную встречу. На ней будут присутствовать 3 преемника, один из них из области Малых Гор, он прошел все испытания и получил доступ к церемонии. Как его зовут?» Кенни напрягся. До церемонии осталось всего 2 недели. Уже были выбраны все участники, и Орлин, естественно, прошел. «Его зовут Орлин», — ответил фермер. «Я намерен согласиться на встречу. Это будет полезно для тебя, Кенни. Уже пора начать заводить полезные связи. Орлин из области Малых Гор и думает, что ты тоже родом оттуда. Познакомься с ним, в предстоящей церемонии вы можете стать союзниками». Кенни и Крис с трудом удержались, чтобы не переглянуться между собой. Они не хотели рассказывать фермеру о том, что знали об Орлине. При этом оба думали: неужели это ловушка? «Давайте встретимся», — спокойно сказал Кенни. «Я не против». «Тогда назначу встречу на завтра», — кивнул фермер. «В стандартных случаях этикет требует, чтобы приглашение приходило минимум за 3 дня, но сейчас нестандартный случай. Поэтому завтра. Этикет, да, пробормотал Кенни. Конечно, степенно кивнул фермер. В высокогорье, чтобы к тебе достойно относились, необходимо достойно себя вести. Ты не местный пронарий, поэтому на твое невежество будут закрывать глаза, но и отношение к тебе будет соответственное. Завтра, на встрече, внимательно следи за кандидатом в преемники из высокогорья. Многому научишься. Спасибо за совет, кивнул Кенни. Пока он сидел дома и занимался собственным усилением, Фластра и Кластер обошли половину верхнего города. Они многое узнали и многое рассказали, в том числе и про порядки, которые царят в святом городе. Если коротко, тут существует своя аристократия. Чем выше статус семьи, тем более строгое образование у наследников, и тем строже общественное наблюдение за ними. Кенни сперва удивился, узнав об этом. Казалось бы, все должно быть наоборот. Чем сильнее семья, тем больше у нее должно быть свободы. Но нет, в могущественных семьях большая конкуренция. Каждый стремится к тому, чтобы стать маршалом. Общество поощряет тех, кто ведет себя достойно и идеально следует этикету. Такому пронарию будут более охотно продавать редкие ресурсы, ему будут подсказывать, будут помогать, и он с большей вероятностью станет маршалом. Любой пронарий в святом городе стремится к единственной цели – стать маршалом. Фластра и Кластер узнали, что фермер хоть и является маршалом, но у него довольно неоднозначная репутация. Его считают чудаком, он не имеет особого влияния. Все потому, что фермер никогда не уделял этикету и правилам должного внимания. Он был на своей волне и смог добиться высшего результата. Но это вызывает отторжение у местных жителей. В лицо они ему кланяются и улыбаются, но за спиной с презрением называют грязным землекопом. Только вот, фермеру наплевать, он маршал, ему не интересно мнение толпы. Но если фермера хоть и не любит, но боятся, то Крис, чужак. Первые дни после переезда в святой город он на каждом шагу встречал сопротивление. Ведь, несмотря на свою силу, в святом городе, как самостоятельная единица, он ничего не стоит. Лишь после того, как тетя Мона дала Крису жетон культа святого вора, Крис смог получить доступ к услугам и товарам своего ранга. Без этого жетона Крис бы никогда не смог купить разумную медузу. Кен не понимал все тонкости своего положения, но он изначально не собирался оставаться в святом городе и пускать тут корни. Поэтому он весьма равнодушно относился ко всем новостям, которые Кластер и Фластров взахлеб ему рассказывали. Он лишь подметил, что святой город больше похож на государство в государстве. В столицу стекалось богатство не только с восточного горного покрова, но и с других областей Триграмма. Но этот пирог уже давно поделен, и хозяева не пустят к себе чужаков. Единственное исключение – преемник святого. Кенни считал, что Лахрашин организовал через архиепископа встречу, чтобы поговорить с ним. После недолгих размышлений, он пришел именно к такому выводу. Подготовка к встрече началась рано утром, к Кенни ворвались 5 пожилых служанок и разбудили его. «Мы от фермера», – требовательно сказала самая старшая из них, седая старуха со строгим лицом. «Нам приказали привести тебя в порядок. Вставай». Следующие 2 часа Кенни приводили в порядок. Его помыли, намазали тело какими-то мазями, подстригли, причесали и нанесли специальный макияж, тонкие золотые линии, переплетающиеся в виде дракона и покрывающие части его лица и лба. Под конец его одели в странную одежду, похожую на халат, но со множеством лоскутов тончайшей ткани поверху. И вот, Кенни был готов к встрече в стиле святого города. «Тебя не узнать», — довольно сказал фермер, когда Кенни вышел перед ним. «Совсем другим стал. Идем уже быстрее», — раздраженно буркнул Кенни. Он был довольно терпеливым человек, спорт воспитал в нем строгую дисциплину, но даже его чуть не вывела из себя процедура подготовки. Фермер натравил на него настоящих фурий, они совершенно не слушали его и лишь критиковали его походку, движение, речь. Но что самое ужасное, 4 из 5 служанок были генералами, а их предводительница и вовсе великий генерал. Поэтому Кенни не мог сопротивляться, ему приходилось лишь мысленно проклинать фермера и его червяка. Из виллы вышла делегация. Впереди шел фермер, он был одет так же, как и всегда, в старые потертые одежды, в которые ни один уважающий себя пронарий святого города не оденется. Чуть позади шел Крис, он тоже особо не церемонился, в удобной, привычной одежде. Следом за Крисом шагал недовольный Кенни, а за ним, расходясь веером, 16 пронариев, слуг, служанок, телохранителей. У каждого была своя роль и свое место в шествии. Прошло чуть больше 15 минут, когда делегация наконец дошла до нужной виллы. Именно в ней будет проходить встреча четырех преемников. Гостей встретили сразу десяток слуг и провели их в просторное помещение, уставленное столами с яствами. Слуги и служанки тут же начали ухаживать за Кенни, Крисом и фермером. Они подносили им тарелки, помогали вытереть руки, незаметно поправляли одежду, если появлялась необходимость. При этом слуги вели себя настолько профессионально, что практически не замечались. Кенни с удовольствием ел вкусности, принимая помощь от двух женщин-служанок. По залу курсировали могущественные пронарии, беседуя друг с другом и налаживая связи. Крис и фермер уже нашли себе собеседников. Кенни, наслаждаясь едой, начал следить за высоким юношей. Сразу стало очевидно, что именно о нем говорил фермер. Юноша двигался так, как никто другой. Вроде бы ничего такого, но каждое движение отточено до идеала. Плавные жесты руками, наклон головы, тембр голоса, походка, осанка. Кенни смотрел на него и не мог поверить, что человек вообще так способен двигаться. «Неплохо, правда?» — рядом раздался голос. Кенни скосил глаза и увидел Лахрашина. Тот стоял в паре метров и тоже следил за юношей. «Меня зовут Орлин», — Лахрашин элегантно поклонился. «Приятно с вами познакомиться, Кенни Ротко. Пусть сияние святых всегда освещает ваш путь, как и ваш, Орлин», — Кенни поклонился в ответ. «Был рад с вами поклониться». Лахрашин уважительно склонил голову и степенно удалился. Кенни с легким удивлением смотрел ему вслед. «И это все, нам есть что с тобой обсудить», — раздался в голове Кенни хриплый голос. Кенни едва заметно вздрогнул. «Смотри на меня и отвечай мысленно. Я услышу», — продолжил голос. Кенни нашел взглядом Орлина и спросил. «Прана червь?» «Быстро понял, хвалю», — отозвался Лахрашин. И сориентировался очень быстро. Не удивился. «Ты достойный соперник». Разговаривая мысленно с Кенни, Лахрашин одновременно беседовал с низенькой девочкой. «Что ты хочешь сказать?» — задал вопрос Кенни. «У нас не так много времени. Испытание преемника — это лишь копия церемонии выбора преемника, которая состоится через 2 недели. Но на церемонии выставит полноценный святой артефакт, святую арку, настоящую». У Кенни мурашки пробежали по коже от такой новости. Лахрашин перекинулся словами с каким-то парнем и продолжил говорить. «Мой отец планировал занять мое тело, ты же знаешь, он сделал так, что после его смерти храм святого был запечатан, и лишь истинный преемник, который добьется признания святой арки, сможет открыть храм святого и войти внутрь. Он завладеет главными сокровищами, космическим замком, маской многоликого, маской судьи и другими святыми артефактами из 9 лучших. Но для церкви особенно важен космический замок. Он позволяет следить за всем восточным горным покровом и перемещаться в его пределах по своему желанию. С этим святым местом церковь 3 святых станет непогрешима. Кенни молча жевал, скрывая свои ощущения. Но даже у него зажглась внутри искорка алчности. Если он станет преемником, то сможет открыть храм святого и получить ценнейшие сокровища 3-го. Но Кенни подавил свою жадность. Он уже понял, к чему ведет Лахрашин. На самом деле, святой артефакт выбирает не по потенциалу, как официально утверждается. Преемником может стать только один пронарий, тот, у кого душа 3-го святого. Таким образом, отец хотел вновь стать святым, сперва захватить мое тело, а затем пройти церемонию и вернуть себе храм. Ни у кого другого нет и шанса. На этот раз Кенни не смог сдержать эмоций. Его лицо на миг скривилось. «Нам нельзя позволить 3-му вернуть себе храм святого. Если он это сделает, нам с тобой конец. Ты же это понимаешь?» «Да», — ответил Кенни. «У тебя есть план? Мы дождемся начала церемонии. Дождемся, когда арка святого пробудится, и нападем вместе на 3-го. Мы убьем его, и тогда у арки не останется другого выбора, как избрать преемником самого достойного, и выиграет сильнейший». Кенни усмехнулся. «Ну да, так он и поверил». Но прямо отказывать Кенни не стал. Надо послушать, что замыслил Лахрашин, а уже потом думать, что с этим делать. Глава 4. Подготовка к церемонии. После возвращения домой Кенни закрылся в своей комнате и начал мозговой штурм с Ирой. Лахрашин готовит теракт на площади святых. Его нужно остановить, мрачно начал он. «Как ты это сделаешь? Он же не сам все готовит, это делают церковники, которые подчиняются ему, а это отдельная фракция. К тому же, если ты попытаешься доложить о действиях Лахрашина, он сразу начнет воспринимать тебя как врага. Сейчас он считает тебя лишь помехой. Думаешь, все оставить как есть?» – нахмурился Кенни. «Ты же читал отчеты Криса. Среди тех, кто был достоин стать преемником, нет слабаков. Там минимальный уровень, капитаны, все взрослые люди, некоторые даже старики, лишь единицы, дети. Они сами о себе позаботятся». Кенни посмурнел, раздумывая о том, что может с этим сделать. Лохрашин рассказал о своем плане. «После активации святой арки всех кандидатов в преемники соберут на площади, перед аркой, для проведения молитвенной церемонии. Именно в это время Лохрашин решил атаковать, он взорвет площадь, чтобы вызвать хаос, а в неразберихе он нападет на третьего. Кенни в плане Лохрашина должен его поддержать. Нам надо придумать, как всех перехитрить», – размышляла Ира. «Пока Лохрашин считает главным врагом своего отца, а тот – сына, они будут тратить основные силы друг на друга, а мы воспользуемся этим и победим их всех». Кенни хмыкнул. «Но что именно нам сделать? У тебя есть мысли? Я хочу позже рассказать все второй, но надо сперва самим что-нибудь придумать, а она уже поможет, если понадобится». «Лохрашин прав в том, что нельзя допускать третьего к арке», – медленно сказал Кенни. «Если он получит контроль над храмом святого, мы покойники, но и Лохрашин не должен получить контроль над храмом. Может, я смогу разрушить арку, святой артефакт?» – с сомнением сказала Ира. «Думаешь, это возможно?» «Не знаю. Надо у второй спросить. Но если невозможно, то остается один выход». Кенни прикрыл глаза. «Я должен сам стать преемником. У тебя уже есть план?» – удивилась Ира. Кенни кивнул. «Черновой. Но мне кажется, что он может сработать». Следующие 2 часа Кенни и Ира обсуждали план и прорабатывали каждую его деталь. Ночью Ира вошла в мир духов, чтобы обсудить все со второй. А Кенни лег спать. До церемонии осталось немного, и ему предстоит проделать немало работы. Ира вошла в сапфировый зал и нашла глазами кресло у камина, где сидела вторая. Ира ни разу не видела, чтобы святая вставала. Ира подошла и поклонилась. «Приветствую вас, вторая». Святая не ответила, но Ира привыкла к этому. Она села в свободное кресло, посмотрела в горящий камин и заговорила. «Сегодня Лохрашин связался с братом. Он рассказал, что святая арка предназначена не для выбора преемника, а для выбора пронария с душой третьего. Только третий может стать преемником святого». Вторая едва заметно нахмурила брови. Лохрашин предложил брату объединиться и напасть вместе на третьего во время молитвенной церемонии, после активации арки. Он устроит взрыв на площади, чтобы отвлечь внимание. Вторая молчала, поэтому Ира продолжила. «У брата есть идея, как можно выйти из ситуации, но нужна ваша помощь». «Все», Ира закончила. «Теперь осталось лишь ждать ответа. Что тебя тревожит?» — спросила вторая. Ира растерялась. Она не ожидала, что святая заговорит о чем-то другом. «Тревожит?» «Да, сильнее, чем церемония». «Что тебя тревожит?» Ира замешкалась, но затем пересилила себя и заговорила. «У брата течет кровь с носа», — ее голос задрожал. «Мы не знаем, с чем это может быть связано. Он абсолютно здоров. Вы знаете, с чем это может быть связано?» Вторая ответила не сразу. Она задумчиво посмотрела на Иру и несколько секунд разглядывала ее. «Не знаю. Твой брат ведь не нарушает баланс?» «Что?» — не поняла Ира. «Ты нарушаешь баланс мира духов. Ты можешь свободно перемещаться по нему, убивать призрачных монстров и развиваться. У тебя нет реального тела, только духовное. Ты не пронарий и не призрачный. Твой брат нарушает баланс мира, как и ты». Ира вздрогнула, ее рот приоткрылся. Но она сразу взяла себя в руки и замотала головой. «Нет же, не нарушает он ничего». «Тогда ищите проблему», — ответила вторая. «Сходите к целителю Маршалу. Он должен найти источник». Ира подавленно кивнула. Она не стала говорить, что Кенни уже обращался к такому целителю. Ее голову занимали мысли об одном. Брат нарушал баланс мира. Он поглощал искры праны без ограничений. Неужели из-за этого появились проблемы? «Рассказывай про ваш план», — сменила тему вторая. «Нельзя допустить третьего к арке». Ира рассеянно кивнула и начала говорить. На следующее утро Ира рассказала брату о своем разговоре со второй. «Я нарушил баланс», — пробормотал Кенни. «Это она о поглощении искр? Я тоже про это подумала», — тревожно сказала Ира. «Но что именно происходит?» У Кенни появилось кое-какое предположение, которое ему очень не понравилось. Он решил не рассказывать ничего сестре и проверить все уже после церемонии. Если третий будет избран преемником, то беспокоиться будет ни о чем. Кенни просто-напросто умрет. «Вторая одобрила наш план», — перевел он тему. «Давай все еще раз обсудим, Может, что-то еще можно добавить? Давай, подавив волнение, сказала Ира. Время церемонии неумолимо приближалось. Кенни сосредоточился на создании временной куклы. Он хотел сохранить эту технику в источнике и стать генералом до церемонии. Любой пронарий, услышав о планах Кенни, счел бы его слова шуткой. Как можно сохранить большую технику меньше, чем за 2 недели? Это нереально. Но Кенни поглотил 3 искры, связанные с кукольниками, 1 генерала и 2 лейтенантов. У него был опыт 3 людей, достаточно старых, чтобы они могли оставить свои искры. В эту тройку входил опытный генерал, который владел 2 большими техниками создания временной куклы. Именно этот фундамент позволил Кенни рассчитывать, что он успеет сохранить большую технику в источнике. Раз за разом Кенни повторял эту технику, и за неделю до церемонии он закончил калибровку. Почти каждый день у него шла из носа кровь, но Кенни старался не обращать на это внимания. Ира тоже смирилась с тем, что до церемонии брат не будет ничего предпринимать. Она чувствовала, что у него есть какие-то мысли насчет слов 2. У Иры тоже они были, но она старательно игнорировала их, боясь подумать об этом. За день до церемонии Кенни наконец-то сохранил технику. Когда в его источнике появился шарик, отвечающий за создание временной куклы, он сперва не поверил. Кенни сел поудобнее и погрузился в медитацию, чтобы четко разглядеть свой источник. Он был размером с теннисный мяч, в виде идеальной сферы. В центре источника, если его приблизить, можно заметить узор, похожий на снежинку, сотканную из паутины. Так обозначалось чутье, одно из главных человеческих качеств. Кенни поставил его в основу своего пути развития, и чутье влияло на все его техники и приемы. Где-то это влияние было совсем мизерным, а где-то очень заметным. Например, сейчас сфера Кенни могла засечь телепортацию кластер секунда в секунду. Также, сфера засекала ее в невидимости гораздо лучше, чем раньше. Помимо снежинки, в источнике находилось 2 маленьких шарика. Суммарная цена техник не может превышать размер источника, поэтому Кенни пришлось удалить техники создания отражающего щита и создания амулета мира духов. В 1 маленьком шарике угадывался силуэт крошечного метательного ножа. Во 2-м шарике, покрупнее, был виден образ куклы. Создание метательного ножа, средняя техника, стоимостью в 35 единиц праны, и создание временной куклы, большая техника, на активацию которой требуется 70 единиц праны. Кенни осторожно коснулся сознанием более крупного шарика и вытянул руки перед собой, выставив ладони. По его телу пронеслась волна праны, проходя через специальные каналы Нади и Падмы. Прана вырвалась из ладони и сформировалась в небольшую куклу, точную копию щелкунчика. «Хозяин!» Кукла повернулась к Кенни. «Получилось!» – удивился Кенни. Приказав щелкунчику не тревожить его, он сел и вошел в состояние медитации. Внимательнее пригляделся к источнику. Каждый прорыв между рангами – это скачок в энергетическом плане. Источник растет, каналы Нади укрепляются, Падмы более жестко укореняются в праноструктуре организма. Кенни внимательно изучил свой источник и пришел к выводу, что он немного подрос. Позже Кенни проверил свои догадки с помощью трассы черепахи и убедился в их правильности. Теперь его источник достигал 150 единиц праны, еще не средний под уровень, равным 200, но уже и не самый низший уровень большого источника, как было раньше. Новое открытие подняло настроение Кенни, и даже предстоящая церемония, на которой решится его будущее, не омрачила момент маленькой победы. В день церемонии все были на взводе. Кенни нервно поправлял свою одежду, прокручивая в голове детали плана. Рядом стояли фермер и Крис. Оба были недовольны, им пришлось напялить на себя одежду, которая совершенно им не шла. Фермер себя чувствовал особенно неуютно в церемониальном одеянии. «Я уже лет 30 в такое не одевался», – проворчал он, чуть не порвав ворот халата. «Ты готов?» «Да», – Кенни нервно дернул щекой. «Идем?» «Да, выходим». Фермер долгим взглядом посмотрел на Кенни. «Я не ожидаю, что ты станешь преемником, но надеюсь, что ты покажешь высокие результаты. В таком случае тебя ждет гладкое будущее в церкви». «Я постараюсь», — серьезно кивнул Кенни. Трое вышли из дома и направились в сторону площади 3 святых, которая находилась в центре верхнего города. Людей было очень много, но все расступались перед фермером и Крисом. Кенни шел позади них, не замечая дороги. Он глубоко размышлял. «Кровь пошла», — предупредила Ира. Кенни привычным движением вытащил 2 шарика ваты и сунул их в ноздри. Вскоре трое дошли до площади 3 святых, на которой было установлено огромное сооружение, внешне напоминающее стадион гигантских размеров. Фермера, Криса и Кенни сопроводили на отдельную трибуну, с которой открылся вид на центр стадиона. А во, удивился Крис, что за громадина. В центре стоял гигантская золотая арка высотой около 150 метров. На ее вершине можно было заметить 10 гигантских самоцветов, каждый размером с одноэтажный дом. Святая арка, удивился фермер, но большая. Даже он не знал, что при испытаниях использовалась лишь копия настоящей святой арки. Кен не только мельком взглянул на артефакт и сосредоточился на площадке перед ним. Квадратная, ровная, выложенная белой плиткой. Именно там будет проводиться молитвенная церемония. И если верить Лахрашину, то под этой площадкой закопаны мощнейшие прано-бомбы. Кен не передернул плечами и прикрыл глаза. Следующие полчаса люди забивали стадион. В какой-то момент к фермеру прилетело сообщение в виде светящегося пергамента. Он его прочитал, посмотрел на Кенни и сказал: «Пора, спускаемся вниз, к арке. Перед ней пройдет молитвенная церемония. Ты тоже пойдешь?» – уточнил Кенни, поднимаясь. «Нет, я только провожу тебя». «Понял». Кенни и фермер пошли к лестнице, ведущей вниз. «Начинается», – прошептала Ира. Глава 5. Церемония выбора преемника. Перед святой аркой стояла группа из 18 человек, в ожидании молитвенной церемонии. Кенни находился ближе к краю, он нервничал. «Я видел Орлина, и третьего тоже, он недалеко от нас. Кто бы знал, что прано-червь залез в мозг этого мальчишки. Смотри, как я и говорила, тут одни взрослые». Кенни дернул щекой, он на миг заметил впереди черные кудри мальчика, того самого, кто опоздал и пришел последним на испытание преемника в городе Золотого Камня. Его зовут Трокш. Именно его тело занял прано-червь с душой третьего. Святая арка слабо засияла. Над площадью трех святых раздался громкий, торжественный голос. «Начнем же молитву». Наступила короткая пауза. «Да восславим первого святого, титаноборца Тархали». «Хой!» Грохнули одновременно все кандидаты. Первый святой уничтожил титанов. Затянул молитву голос. Он сбросил с человечества ярмо древних. Он основал первую людскую империю. Он возвысил нас над древними. Он возродил из пепла истину. Он показал нам путь. Святая арка мелко завибрировала. Ее золотая поверхность покрылась тонкими линиями. Артефакт активирован. Сразу после этого грохнуло. Взрывная волна отшвырнула Кенни прочь. На его теле засветился барьер защитного артефакта. Кенни упал на землю и несколько раз перекатился. Затем вскочил на ноги и бегло огляделся. Площадь перед святой аркой превратилась во враг, из которого выпрыгивали марионетки, словно сложенные из тысяч прано-червей. Куклы разбегались во все стороны и атаковали кандидатов, убивая их одного за другим. Большинство смогли защититься от взрыва благодаря защитным артефактам, но пока не успели прийти в себя, перемена была слишком резкой. В центре площади столкнулись два монструозных создания, оба высотой более 5 метров. Один был похож на робота с птичьими крыльями, а второй – на змея, состоящего из тысяч прано-червей. На трибунах творилось что-то страшное, там грохотало, раздавались крики и сверкали вспышки. Никто не мог вмешаться в то, что творилось перед святой аркой. Кен не нашел глазами Лахрашина, тот стоял, окруженный барьером, и напряженно смотрел на битву двух монстров. Позади робота сидел и мотал головой Трокш с прано-червем в голове. «Активирую», – пробормотал Кенни, и выставил руки. Перед ним появился щелкунчик, который с хрустом поднял голову и уставился на хозяина. «Открой рот», – приказал Кенни, вынимая из-под сумка капсулу с Фердинандом. Щелкунчик открыл рот. Кенни вывалил прано-червя внутрь марионетки. «Слушай приказы Фердинанда», – бросил Кенни, спешно поглощая камни праны, чтобы восполнить источник. Щелкунчик развернулся и ловко побежал, быстро скрывшись в пыли. Одна из буйствующих марионеток подскочила к Кенни и попыталась атаковать, на ее ладонях зажглись огненные сгустки. Но кукла не успела, один из защитных артефактов, который подготовил культ для Кенни, вспыхнул, выстреливая черным лучом. Голова марионетки испарилась, тело завалилось назад. «Давай начнем», — воскликнула Ира. Кенни коснулся пальцем кольца, в его ладони появилась тонкая серебристая цепочка с круглым медальоном, на котором был нарисован синий глаз. Кенни надел медальон на шею и прикрыл веки, активируя сверхамулет, который тетя Мона на днях ему передала. Воздух вокруг него задрожал, как от сильного жара. Кенни исчез в пространственной складке, став для всех невидимым. Этот сверхамулет – сокровище культа святого вора. По качеству он лишь немного не дотягивает до святого артефакта и был создан личным артефактором второй святой. Первый шаг сделан, теперь второй. Кенни достал из кольца флейту подавления и поднес ее к губам. «Я готова», — возбужденно предупредила Ира. Кенни дунул, и каждый услышал противный писк, пробирающий до нутра. Ира в это время находилась в сапфировом зале, в самом центре. Она сидела на полу, скрестив ноги и прикрыв глаза. Вокруг нее лежали горы призрачных камней. Ира поглощала призрачные камни и посылала прану прямо в тело брата, поддерживая баланс энергии в его теле. Этому приему было довольно легко обучиться, раз можно перемещать прану из реального тела в мир духов, то почему нельзя наоборот? Кенни дул во флейту подавления и ощущал, как его прана уходит в святой артефакт. Но, в то же время, в его источнике появлялась другая прана, из мира духов. Два потока не могли полностью компенсировать друг друга, флейта забирала больше. Но благодаря Ире, Кенни значительно продлил тот срок, в течение которого сможет использовать флейту. Не прошло и 3 секунд, как все начали разбегаться. Марионетки падали замертво, когда их прана-структура выходила из-под контроля. Раненые кандидаты медленно умирали, не способные выйти из зоны действия флейты. Все, кто мог бежать, бежали, в том числе и Лохрашин с Трокшим. Только вот эти двое неслись в сторону арки, продолжая атаковать друг друга. Щелкунчик ударил неожиданно. Он выскочил откуда-то сбоку и сбил с ног Трокша, оба покатились по земле. Столкновения хватило, чтобы Фердинанд сделал свой ход и залез в голову парня. Раздался жуткий вой, вокруг Трокша вспыхнул свет, испепеляя Щелкунчика. В это время Лохрашин прыгнул сверху, опуская на голову Трокши темно-фиолетовый топор. Сверкнуло, в небо взметнулись каменные обломки бывшей площадки, громыхнуло. Ближайших претендентов сдуло, как ветром. Ударная волна стала для многих раненых благом, их выбросило из-под действия флейты подавления. Кенни сделал шаг, затем еще. Он продолжал дуть во флейту и медленно приближался к арке, не обращая внимания на то, что происходит вокруг. Пыль улеглась, раскрывая Лохрашина, который тяжело дышал, держась за грудь. Под его ногами лежал труп Трокша, в черепе которого торчало лезвие топора. Черенок был разломан посередине, место слома искрилось фиолетовым. Лохрашин огляделся, что-то выискивая, и в это время в пространственную складку вокруг Кенни врезался сияющий прана-червь. Даже не так, огрызок прана-червя, от которого отслаивались мельчайшие кусочки плоти. Третий не собирался так просто умирать. Кенни остановился, не отнимая флейту от губ. Ира в это время с легкой паникой вскрикнула. Он тут, напал на брата. Рядом с ней появилась вторая. Впервые на памяти Иры, она поднялась с кресла. Святая изящно вытянула руку и коснулась пальцем лба Ира. Медальон на шее Кенни начал наливаться внутренним светом. Прана-червь вдруг перестал рваться к Кенни и резко полетел прочь. Но не успел. Из синего глаза вылетел ярко-синий луч и врезался в прана-червя. Вопль боли прогремел в ушах всего святого города. Сотни тысяч людей, не выдержав, потеряли сознание, а затем прана-червь исчез, окончательно. Святая устало опустила руку, Ира заметила, что ее тело стало немного прозрачным. Снаружи сапфирового зала загрохотало, королевство второе уменьшалось. Заснеженная земля исчезала, оставляя после себя свежую топь. Вторая пожертвовала частью своего королевства для атаки. Кенни продолжил шагать, он шел к святой арке, не отнимая от губ флейту. Внутренне он дрожал от бури эмоций, только что, на его глазах, пал святой. Это событие будет записано в историю Триграмма, но это еще не все. Кенни чуть повернул голову и увидел спину Орлина. Раненый и обессиленный Лохрашин ковылял прочь, спеша выйти из-под действия флейты подавления. Кенни остался один. Продолжая дуть, он ступил под арку. Его тело тут же пронзило током. Руки дернулись, писк флейты прекратился. Повисла тишина. Скривившись, Кенни побежал. Он пронесся под аркой и остановился, чтобы развернуться на 180 градусов. Поднял голову и прищурился, всматриваясь в 10 гигантских самоцветов. Один за другим, они начали светиться. Спустя пару секунд на вершине святой арки сияли 9 из 10 камней. «Он тут!» — воскликнула Ира. Кенни дернулся и опустил взгляд. Под аркой устало брел Лохрашин. Нельзя ему позволить выбраться. Кенни был согласен с сестрой. Он вытащил из кольца артефактный лук и стрелу, черную, одну из тех, что он забрал с трупа неудачливого убийцы в грозовом перевале. Кенни натянул тетиву и выстрелил. Стрела черным огненным сгустком полетела в сторону Лохрашина, но только влетев под святую арку, она исчезла, а Лохрашин продолжил идти, совершенно не обратив внимания на атаку Кенни. «Получается, нам никак не помешать ему?» – тоскливо спросила Ира. «Стоило попробовать», – разочарованно прошептал Кенни, убирая лук. «Больше мы ничего не сможем сделать». Лохрашин, наконец, вышел из-под арки. Он устало сел прямо на землю и поднял взгляд к небу. Он не смотрел на вершину арки, не пытался разглядеть 10 самоцветов. Просто смотрел на небо. Кенни поднял голову и мрачно наблюдал, как один за другим зажигались самоцветы. 9 из 10, как и у него. Земля загрохотала. Кенни не смог удержаться на ногах и упал на колено. Небо резко окрасилось в красный. Святая арка начала наливаться внутренним светом, ее сияние становилось интенсивнее. Кенни прикрыл глаза, ему показалось, что кусочек солнца спустился вниз и приземлился рядом. А затем земля качнулась, святая арка резко исчезла. Кенни захлопал глазами, прогоняя пятна, оставшиеся после яркого света. Не понимая, что произошло, он поднялся на ноги и медленно развернулся. Напротив него, в обломках трибун, стоял гигантский, 50 метров, алый робот. Он складывал свои металлические крылья и медленно опускался на колени. Чуть поодаль, точно такой же робот, но синего цвета, проделывал те же действия, но только перед Лохрашином. В очередной раз грохнула земля, оба робота встали на колени. Они опустили свои головы вниз. С шипением на их шеях откинулись металлические створки. Лохрашин сориентировался первым. Он вскочил и побежал к голове синего робота. Его лицо покраснело, из носа шла кровь, явно принял какой-то стимулятор. Кенни, чуть замешкавшись, тоже побежал, но к красному. Он был быстрее, поэтому первым вскочил на голову робота и увидел кабину с мягким креслом. Кенни рванул вперед и рухнул в кресло. Он не думал об опасности, не просчитывал риски. Кенни видел, куда стремится Лохрашин, и внутреннее чутье ему подсказывало, если он опоздает, то умрет.